484. Гуру. Все виды творчества духа, проявляющиеся в искусстве, нужно приветствовать, если они не противоречат принципу красоты. Именно красоту можно сделать безошибочным критерием оценки всякого творчества. Творчество, лишенное красоты, лишено света, то есть не от света оно. Даже к начинающим можно применить это условие.